Пауза. Последнее, что мистер Мерфи видел, глядя на мистера Эндона, был мистер Мерфи, невидимый мистером Эндоном. Это было также последнее, что Мерфи видел от Мерфи. Пауза. Ничто не может подвести итог отношениям мистера Мерфи и мистера Эндона лучше, чем печаль первого, когда он увидел себя сквозь последнего, не способного видеть ничего, кроме себя. Долгая пауза. Мистер Мерфи — это пылинка в невидимом мистера Эндона. Таков был размах этого маленького озарения. Он осторожно вновь опустил голову мистера Эндона на подушку, встал с колен, вышел из камеры и из корпуса, без нежелания и без облегчения. По контрасту с предрассветной мглой, кромешно-черной, сырой и холодной, Мерфи чувствовал, что все в нем горит огнем. Часом ранее должна была сесть луна, солнце не встанет, пока не пройдет еще час. Он поднял лицо и посмотрел на беззвездное небо, отрешенное, терпеливое. То есть это о небе, а не о лице, которое было только отрешенным. Он снял башмаки и носки и выбросил их. Медленно двинулся прочь по высокой траве среди деревьев, волоча ноги по направлению к зданию, где помещались медбратья. Он разделся, снимая на ходу одну вещь за другой, совершенно позабыв, что они не принадлежат ему, и выбросил их. Оставшись голым, он лег на кочку в пучках намокшей травы и попытался вызвать образ Селии. Тщетно. Своей матери — тщетно. Своего отца, ибо он не был незаконно рожденным — тщетно. То, что у него это не вышло с матерью, — дело обычное. Обычным же, хотя и менее обычным, было то, что это не выходило с женщиной. Но никогда ранее не случалось, чтобы это не вышло с отцом. Он видел крепко сжатые кулачки и напряженное, поднятое вверх личико младенца на картине обрезания Джованни Беллини в ожидании прикосновения ножа. Он увидел, как скоблят глазные яблоки, сначала просто какие-то, потом глазные яблоки мистера Эндона. Он опять попытался представить отца, мать, Селию, Уайли, Нири, Купера, мисс Дью, мисс Керридж, Нелли, овец, торговцев свечами, даже Бома и Ка, даже Бима, даже Тикл Пенни и мисс Кунихан, даже мистера Куигли. Он перепробовал это на мужчинах, женщинах, детях и животных, относящихся к другим, еще более скверным историям, чем это. Все тщетно. Он не мог вызвать в своей голове образа ни одного существа, с которым встречался, будь то животное или человек. Куски тел, пейзажи, руки, глаза, линии, цвета, не вызывавшие ничего в ответ, роились перед ним и исчезали из вида, как будто прокручиваемые вверх на ролике, расположенном на уровне его горла. Опыт подсказывал ему, что это надо остановить как можно быстрее, пока не дошло до идущих дальше витков пленки. Он поднялся и поспешил на чердак, бегом, пока не задохнулся, затем шагом, затем опять бегом и так далее. Втянул лестницу, зажег свечу, укрепленную в собственном оплыве на полу, и привязал себя к креслу со смутным намерением немножко покачаться. А затем, если он почувствует себя получше, одеться, и пока не явилась дневная смена, уйти, оставив Тикл Пенни наедине с музыкой, музыкой, музыкой, назад на Брюэри-Роуд к Селии, серенаде, ноктюрну, альбада. Смутным, очень смутным, он оттолкнулся. Фраза из «Сука» вплелась в общий ритм. Сдвиг луны по фазе на 90 градусов к солнечному диску отрицательно воздействует на Хайлек. Созвездие Гершеля в Водолее останавливает воду. В одной из мертвых точек на траектории кресла он на секунду увидел, как далеко мерцают, ухмыляясь, свеча и обогреватель. Другой раз — открытое слуховое окно с небом без звезд. Понемногу ему становилось лучше, он пробуждался в разуме, в свободе этого света и тьмы, которые не боролись между собой и не сменяли друг друга, не тускнели, не становились светлее, только сливались. Он раскачивался все быстрее и быстрее, интервалы становились короче и короче, мерцание ушло, ухмылка ушла, беззвездие ушло, скоро его тело успокоится. По большей части вещи в подлунном мире двигались все медленнее и медленнее, и затем останавливались, кресло раскачивалось быстрее и быстрее, и затем останавливалось. Скоро его тело успокоится, скоро он будет свободен. Газ продолжал поступать из ВИСИ, великолепный газ, хаос высшего качества. Скоро его тело успокоилось.